Глава 36. Внезапное пробуждение. Дзянь проснулся от шума. Он открыл один глаз и моргнул. За дверью простучали шаги. Вдалеке послышался крик. Юноша зевнул и перевернулся на другой бок. Где-то хлопнула дверь. Ночные шалости в школе не были чем-то неслыханным, хотя обычно озорники старались себя не выдавать. Хулиганы непременно получат по заслугам утром. Дзянь был очень рад, что накажут не его. Если повезет, кто-то другой будет мыть уборные. Он закрыл глаза. Раздался громкий пронзительный вопль. Дзянь открыл глаза. Это уже не походило на шутку. Даже неудачную. Кому-то досталось всерьез. Он вскочил и потянулся за дубинкой, стоявшую у постели. Дзянь стащил ее некоторое время назад, чтобы тайком упражняться. Мечи выдавали только средним и старшим ученикам. Громкие трески и новые крики дали понять, что происходит нечто очень скверное. В темноте Дзянь зашарил вокруг, ища штаны. Жар охватил его, как только он открыл дверь. Пахло дымом, трещало горящее дерево. Случилась настоящая беда, на школу напали. Дзянь застыл. Может быть, это пришли за ним? Он накинул взглядом стену, выходящую в переулок. Не лучше ли сбежать, пока есть время? Или остаться, узнать, в чем дело, и помочь однокашникам? Внутренний голос приказывал уносить ноги. Несколько дней назад он и сам собирался уйти, не так ли? Какая разница, что творится в школе? Соблазн был сильный. Дзянь уже шагнул к стене, но тут в голове у него зазвучали слова Синьдэ. Какое решение будет верным? Простит ли он себя, если убежит? Нет. Только бесчувственный трус бросает братьев и сестер, нуждающихся в помощи. Если он удерет, значит, он ничему не научился. Дзянь собрался с духом и осторожно двинулся на шум. Отчаянно сжимая дубинку дрожащими руками, он крался вдоль сараев и дворовых построек. Сад он пересек почти ползком. Дзянь старался укрыться за грядкой помидоров, когда из заднего окна кухни кто-то вылез и неуклюже свалился на земь. Дзянь подбежал к старшей ученице Гвайе, которая корчилась лежа на земле. Лицо у нее было искажено болью, она часто и мелко дышала. «Что случилось?» Он увидел алые пятна на руках девушки, судорожно хватающиеся за бедро. Рубаха на ней была располосована, очевидно, клинком. «Во имя Тяньди, вы ранены? Будь проклят, Южный Крест!» «Геро, это не...» Она замолчала и несколько раз коротко вздохнула. «Лучше беги. Их слишком много. Зови на помощь. Найди стражу!» «Кто это сделал?» – спросил Дзянь, помогая Гвае встать. Из окна высунулась голова, полностью замотанная серой тряпкой, не считая глаз, и посмотрела на них. Дзянь оттащил Гваю в сторонку, но старшая ученица сделала лишь несколько шагов, прежде чем у нее подкосились ноги. Она упала, зажимая бедро. Фигура в маске спрыгнула на земь, раздавив дыню, и занесла саблю. Дзянь замахнулся дубинкой. «Гвая, уходи, спасайся!» Не оборачиваясь к ней, он шагнул навстречу человеку в маске и сразу заметил, что тот держит саблю неловко, как будто это оружие было ему непривычно. Из-под маски смотрели необычайно темные глаза. Незнакомец атаковал. Саблю он орудовал, как коротким копьем. В голове Дзяня зазвучал резкий голос Тайши, но он не слушал и не думал. Тело вспоминало само. Приемом, известным как «девушка, танцующая весной», он оттолкнул клинок в сторону и опустил дубинку на плечо нападавшего, заставив того споткнуться. Послышалось сдавленное ругательство, однако разбирать сказанное было некогда. Противник бросился вперед. Дзянь отразил второй удар и на сей раз схватил врага дубинкой по лбу. Тот, как подкошенный, свалился на грядку с латуком. Дзяню хотелось сорвать с чужака маску, но сперва надо было позаботиться о Гвае. Та, по-прежнему хватаясь за бедро, смотрела на Дзяня так, словно у него отросла вторая голова. Она поежилась, когда он приблизился. «Слухи не лгут. Ты действительно мастер!» «Спасибо, Геро, что спас меня!» — огрызнулся он. «Ах, не стоит благодарности!» Гвая так и не поблагодарила его, когда он поднял ее на ноги. «Для кого ты шпионишь?» — поинтересовалась она. Дзянь со вздохом посадил старшую ученицу на стену. «Потом поговорим, если доведется. Я поищу остальных, а ты ступай за помощью. Осторожно, на той стороне скользкий склон, весь покрытый...» Гвая спрыгнула. Послышался плеск, а затем визг. «Фу, какая мерзость!» Из школы послышался очередной крик. Дзянь поспешил на кухню и прокрался по коридору в главный двор. До него доносились звуки боя. Лязг стали, удары кулаков от тела, крики вперемешку с рычаниями, стонами. Он добрался до тренировочной площадки и пришел в ужас. Там валялись пятеро убитых, трое из них – ученики. Здесь, видимо, совсем недавно кипела яростная схватка. Вазы с водой были перевернуты и разбиты, конюшни горели, вырвавшиеся на волю животные неистово метались по двору. Дзянь заметил еще двух людей в масках. Один тут же исчез в главной зале, другой повалил наземь ученика и погрузил его голову в пруд с карпами. Дзянь уже собирался напрыгнуть на него со спины, когда из кухни показался третий человек в маске. Дзянь нырнул в разбитую вазу и свернулся лежа в луже. Этот третий держал в руке цепной кнут, который оставлял за собой кровавый след через весь двор. Все они носили разнородную, кое-как сшитую, скверно пригнанную одежду и больше походили на полевых батраков, чем на профессиональных убийц. Двое в масках кивнули друг другу, и человек с кнутом исчез в доме. А тот, кто топил пленника, продолжил свое дело. Ученик махал руками и легался, но постепенно слабел. Как только убийца остался во дворе один, Дзянь выскочил из вазы и устремился к нему. К сожалению, он поскользнулся на первом же шаге, задел какую-то разбитую посудину, и она с дребезгом покатилась по каменным плитам. Убийца, разумеется, поднял голову и увидел, как Дзянь, спотыкаясь и чуть не теряя равновесие, летит на него. Он бросил несчастного ученика и поднялся, вынимая из ножен на спине два изогнутых меча. Дзянь содрогнулся при этом зрелище, но не замедлил шага. Изогнутые мечи хороши против других мечей, но против посохов и дубин тоже ничего себе. Боец мог зацепить и поймать клинок противника крюком на конце, а затем нанести удар рукоятью. В руках опытного военного искусника изогнутые мечи были смертельным оружием. Дзянь ненавидел их всей душой, поскольку неопытный человек, взявший кривые мечи, скорее покалечил бы сам себя. Он мог продемонстрировать шрамы в знак доказательства. Дзянь перестал надеяться, что противник ему достался не слишком умелый, как только обрушил на него дубинку. Прежде чем та угодила в цель, боец в маске поймал ее на крюк и повернул лезвие. Дубинка силой крутанулась в руках Дзяня, и тот чуть ее не упустил. Чтобы не выронить дубинку, юноше пришлось изогнуться и подставиться под второй меч. Он потерял равновесие и плюхнулся ничком, только благодаря этому ему не отсекли руку. Дзянь с трудом перевел дух. Двойные мечи оказались гораздо эффективнее, чем он думал. Он перекатился на спину, беспомощно наблюдая за тем, как его противник пинком отбросил дубинку в сторону и двинулся к нему, выписывая мечами восьмерку в воздухе. Дзянь зашарил вокруг, ища оружие. Камень, хоть что-то. Но под руку попадались только веточки. Он швырнул в противника землей, но тот даже не замедлил шага. Когда юноша уже думал, что ему настал конец, две мощные руки обхватили человека в маске за шею сзади и нажали. Убийца попытался достать врага клинком через плечо, но тут его голова резко повернулась в сторону, и он, обмякнув, повалился на земь. За спиной у незнакомца в маске, тяжело дыша, стоял очень мокрый и очень злой Саик. Оскалившись, он пнул того, кто его чуть не утопил, в бок, переступил через труп и протянул Дзяню руку. «Ты спас меня, заморыш!» Дзянь принял протянутую руку и поднялся. «А ты меня? Что это за люди?» «Сейчас узнаем!» Саик сорвал капюшон с убитого и выругался. «Катуанское отродье!» Дзянь почувствовал, как кровь застыла в жилах. Он-то был уверен, что это просто месть Южного Креста. Правители послали бы за ним немых, а профессиональные охотники за наградой не явились бы столь скверно снаряженными. Ему не приходило в голову, что за предреченным героем могут охотиться катуанцы. Дзянь вспомнил катуанку, пытавшуюся его похитить. Они знали, где он, и, очевидно, пришли, чтобы отомстить за убитого хана. Нападение на школу предстало перед Дзянем в новом свете. Он потянул Саика за рукав. «Надо отсюда выбираться! Здесь может быть целое войско! Я знаю, как выйти!» Дзянь указал в сторону заднего двора. Саик посмотрел на главный дом. У него явно были другие мысли. «Я найду мастера!» Дзянь нагнал его у черного хода. Из дома доносились звуки боя. Ломалась мебель. Несколько голосов перекрикивали друг друга. «Это Гуаньши!» — сказал Саик. «Я его сопение узнаю где угодно!» «Там и Синьдэ!» Шум усиливался по мере того, как юноши крались по пустому коридору. Они уже почти достигли двери в хозяйскую гостиную, когда сквозь бумажную стену пролетело чье-то тело. Дзянь сорвался с места и ногой ударил пытавшегося встать катуанца в лицо. Заглянув в гостиную, они увидели окровавленного Гуаньши, который сражался с тремя одетыми в черные убийцами. Синьдэ боролся еще с одним, который прижимал его к стене. Застывшее лицо старшего ученика сулило мало хорошего. Мастер Гуаньши размахивал своим длинным топором кони-убийцей с яростью, достойной его звания и репутации. Огромное золотистое лезвие, описывая в воздухе ослепительные дуги, вращалось вокруг Гуаньши. Трудно было поверить, что таким большим и тяжелым предметом можно двигать столь изящно и быстро, но в руках мастера громадный топор летал, как опытный партнер в танце. На глазах у Дзяня и Саика конь-убийца пронзил одного из нападавших насквозь. Мастер уперся сапогом в грудь убитого и высвободил клинок. Он развернулся как раз вовремя, чтобы отразить прямой удар, напавший сбоку катуанки. Легкий меч в ее руках так и мелькал, но огромный топор каким-то чудом не отставал от меча. Клинки ритмически звенели, словно колокола. Гуаньши не стал зевать, когда противница размахнулась слишком высоко. Он отбил удар и опустил лезвие кони-убийцы на запястье катуанки. Меч и сжимавшая его рука отлетели через всю комнату. Кровь брызнула на пол и потолок. Женский вопль оборвался, когда мастер милосердно нанес смертельный удар. Дзянь поспешил на помощь Синьдэ. Последнего из нападавших свалил Саик. Все четверо стояли в гостиной, тяжело дыша. «Вы еще в состоянии драться?» — спросил Гуаньши, внимательно глядя на Синьдэ. «Да, мастер!» — решительно ответили Саик и Дзянь. «Да, мастер!» — повторил Синьдэ, едва ворочая языком. «Вы трое, ступайте за помощью!» — велел Гуаньши. «Выбирайтесь через задний двор!» «А как же остальные? Как же школа?» – спросил Дзянь. «Я пойду искать выживших. Но...» «Не спорь со мной, сынок!» – резко перебил Гуаньши, выводя учеников из гостиной. «Хороший воин знает, когда делиться мыслями, а когда следовать приказам». Они устремились вслед за мастером в дальнюю часть здания, петляя по комнатам и торопливо минуя темные коридоры. Повсюду они находили следы битвы. Столы и шкафы были опрокинуты, стулья сломаны. Они обнаружили еще 4 трупа, 2 учеников, садовника и катуанца в маске. У Синде на глаза навернулись слезы, когда он увидел Каосана, многообещающего юношу, который поступил в школу лишь месяц назад. Саик выругался, обнаружив, что второй убитый – его друг Сиан. Хоть Дзянь и презирал Сиана, он тоже невольно ощутил боль и ярость при виде судьбы, постигшей однокашника. «Это я виноват», – сказал Саик. «Они пришли за мной. Проклятые катуанцы хотят отомстить моему отцу. Я их заставлю заплатить». Они свернули в коридор, выходящий в сад, когда в дверях появилась одинокая катуанка с копьем в руке. Казалось, ее совсем не пугали превосходящие силы противника. Женщина медленно опустила оружие и кончиком острия коснулась пола. Официальный вызов на бой. «Некогда!» — крикнул Гуаньши, занес коня-убийцу и двинулся к катуанке. Быстро взмахнув копьем, та нанесла удар, едва Гуаньши оказался в пределах досягаемости. Ей почти удалось обогнуть лезвие топора и ударить наставника по ногам. Гуаньши перескочил через копье и обрушил коня-убийцу на нее. Драка могла закончиться мгновенно, но катуанка уклонилась от нападения, а второй удар отбила, ловким движением подставив древко. Двигалась она почти небрежно, но быстро и мощно. Могучие удары блещущим лезвием кони-убийцы женщина парировала своим более длинным оружием. Оба выискивали у противника слабые места. Поначалу казалось, что бойцы равны. Копье двигалось в руках катуанки небывалым, как думал Дзянь, образом. Оно казалось живым существом, извивающейся змеей, которая постоянно сжималась, разжималась, качалась из стороны в сторону, кусала и наносила удары, защищая свою хозяйку. Почуяв, что дело серьезное, Гуаньши стал маскировать свои движения, чтобы противнице было труднее их предугадывать. Дзянь всегда считал Синде прекрасным воином, но его умения меркли в сравнении с тем, как владел луньсянской техникой Гуаньши. Если Синде скрывал свои действия, как бы оставляя размытый след, то эхо ударов Гуаньши словно жило собственной жизнью. Невозможно было понять, где настоящий удар, а где иллюзия. Его 2 руки сливались в 8, 2 ноги в 4. Конь-убийца блестел так рьяно и двигался так быстро, что бойцов как будто окружал сияющий вихрь. К большой досаде Дзяня, а также Синде и Саика, катуанка не только успешно оборонялась от Гуаньши, но и выдерживала град ударов, не отступая. Юноши ахнули. «Это настоящий мастер», – тихо сказал Синде. Два мастера сходились в поединке редко, а Гуаньши и катуанка вдобавок были еще превосходными мастерами. Однако по мере того, как бой продолжался, оба начали выказывать признаки усталости. Гуаньши достаточно было нанести всего 1 удар, и несколько раз у него это почти получилось, но конь-убийца так и не достигал цели. Катуанка держалась поодаль и пользовалась превосходящей длиной своего оружия, чтобы измотать Гуаньши. Медленно, царапина за царапиной, она покрывала противника ранами. Одеяние Гуаньши постепенно превращалось в лохмотья. На них выступали красные пятна. Долгая схватка закончилась, когда Гуаньши обрушил коня-убийцу на женщину, надеясь рассечь ее пополам. Топор врубился в каменную стену и застрял. Катуанка тут же воспользовалась этой возможностью и бросилась вперед. Гуаньши пришлось выпустить коня-убийцу, чтобы перехватить обеими руками наконечник копья. Они продолжали бороться, пусть даже сквозь пальцы у Гуаньши текла кровь. Проведя еще несколько мгновений в яростной схватке, они поменялись местами и разошлись. Мастер Гуаньши держал в руках копье катуанки. Женщина подошла к упавшему на пол топору, поддела его ногой, запросто подбросила вверх и поймала. Она повернула коня-убийцу в руках, полюбовалась им, перебросила топор Гуаньши и торжественно поклонилась. «Отличная вещь, мастер. Нет нужды длить бессмысленную жестокость. Отдайте мне мальчишку, и сегодня больше никто не умрет». Гуаньши ответил поклоном и вернул ей копье. «Лунсянь скорее превратится в пыль, которую развеют ветра времени, чем пожертвует жизнью ученика». «Только честь». «Только честь», — согласился Гуаньши. «Ваше оружие будет возвращено нетронутым вашей семье», — сказала Катуанка. Гуаньши благодарно кивнул. «Кому вернуть ваше оружие, если вы погибнете?» Женщина ненадолго задумалась. Гуаньши добавил. «Клянусь, Лунсянь не будет требовать возмещения». Женщина кивнула. «В Катуанском квартале живет человек по имени Кваза. Он знает, что делать». «Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы мое тело не подверглось поруганию», — попросил Гуаньши. «Я уже давно не видел дочь». «Сожгите мое тело до прибытия стражи», — запросто ответила женщина. «Моя семья погибла вместе с Незрой». Мастера продолжали обмениваться желаниями относительно последних ритуалов. Гуаньши отказался молчать о том, что на школу напали катуанцы, однако согласился сохранить останки противницы и вернуть их сородичам. Женщина в ответ пообещала, что единственной жертвой после гибели Гуаньши станет тот, за кем она пришла. Наконец, обе стороны условились, что ни слова о случившемся не будет сказано властям. Дзянь не понимал, отчего Гуаньши на этом настаивал, однако Катуанка не возражала. «Да будет так», — сказал Гуаньши, поклоном подводя итог переговорам и касаясь кулаком раскрытой ладони. «Воистину», — ответила женщина, поднося кулак к сердцу. Оба мастера приготовились к новой схватке. Гуаньши закатал рукава и поднял коня-убийцу. Он негромко произнес. «Слушайте, мальчики, вам пора уносить ноги. Немедленно. Я постараюсь выиграть побольше времени». Все трое были потрясены. Глаза Синдэ и Саика наполнились слезами. Если Гуаньши приказал ему уйти до окончания поединка, значит, он сомневался в его исходе. «Мастер!» Голос Синдэ оборвался. «Вам понадобится наша помощь, если вы будете ранены». «Вряд ли, сынок», — сказал Гуаньши и взглянул на учеников. «Слушайте внимательно, вы все. Бегите отсюда подальше. На кону стоит больше, чем вы думаете». «Это все из-за меня, мастер», — хрипло выговорил Саик. «Проклятые катуанцы явились за мной. Они хотят отомстить моему отцу. Я готов пожертвовать собой!» «Не будь глупцом и не спеши расставаться с жизнью», — ответил Гуаньши, не сводя глаз Катуанки. «У тебя теперь есть дело поважнее. Синьдэ и Саик, я приказываю вам, как ученикам Лунсяня и адептам семейного стиля Гуаньши, защищать Геро. Найдите для него убежище». «Что?» — воскликнули оба юноши. Дзянь тоже был потрясен. «Вы?» Мастер повернулся и взглянул на него. Больше ничего говорить не пришлось. Саик смотрел на Дзяня, разинув рот. «Геро? А он-то тут при чем?» «Некогда», — повторил Гуаньши и крутанул тяжелый топор в руке, как палочку. Древко остановилось над плечом, и мастер принял классическую лунсяньскую боевую стойку. «Может быть, в последний раз в жизни. Если увидишь Сашу, скажи ей...» Суровое лицо Гуаньши слегка дрогнуло. «Я жалею, что наставник из меня был лучше, чем отец. Так и скажи ей. Ну, идите». И он бросился в бой. Саику и Дзяню пришлось тащить Синде за собой. Они вбежали в одну из пустых кладовок, выбили окно, по одному вылезли и по узкой тропинке пустились в сад. Первым подсадили Саика, следующим Дзяня. Как только Синде вскарабкался на стену, Саик спрыгнул и скатился по скользкому склону. Послышались ругательства. Дзянь уже собирался последовать за ним, когда Синде взглянул в сторону дома. «Бой прекратился», — негромко сказал он. «Может быть, вернемся?» «Мастер Гуаньши связал нас клятвой», — напомнил Саик. «И вообще, что такого особенного в Геро?» «Ничего. Если нас цапают, я умру так же легко, как вы». Дзянь спрыгнул рядом с ними и тоже поскользнулся. Он плюхнулся на задницу и съехал бы в канаву по бурой жиже, если бы Саик не схватил его за ворот и не удержал. Синде приземлился аккуратно и ловко. «А я вас предупреждал!» Они преодолели склон и вышли в переулок. Дзянь упал еще дважды, Саик — один раз. Они чуть не утащили друг друга в текущий по переулку зловонный ручей. Синде же, напротив, шел уверенно и безо всяких усилий. Они прокрались к выходу из переулка и выглянули. Пахло гарью. Над крышами клубился черный дым. Небольшая толпа глазела на пламя пожара, высоко вздымавшееся в темноте. Юноши добежали до конца улицы и остановились на краю квартала, чтобы в последний раз посмотреть на горевшую школу. «Что будем делать теперь?» — спросил Дзянь. — То, что велел мастер Гуаньши. Отведем тебя в безопасное место, — сказал Синьде, глядя в небо, сплошь покрытое оранжевыми сполохами. — Что это такое? Как будто весь город горит. — Пойдемте к моему отцу, — предложил Саик. — Он очистит город к рассвету. — Может, в больницу? — сказал Дзянь. Связаться с вельможей было верным способом себя разоблачить. «Зачем?» — воскликнул Саик. «Мой отец скажет слово и...» Синде накрыл его рот ладонью и увлек обоих в тень. Он указал на силуэт, возникший на крыше примыкающего к школе дома. На ветру развивался длинный черный плащ. Издалека и в темноте Дзянь не мог разглядеть лица, но Катуанку он узнал. Это значило, что мастер Гуаньши пал в бою. Саик, видимо, пришел к такому же выводу. Его голос дрогнул. «Нет, не может быть!» Дзяню страшно не хотелось это признавать, но он понимал, что, скорее всего, так и случилось. Оба прекрасно владели военным искусством, но женщина была опытнее Гуаньши, проворнее и ловчее. И вдобавок вдвое младше. «Интересно, она нас видит?» — спросил Дзянь. Едва эти слова сорвались с его уст, как женщина повернулась к ним. Дзяню показалось, что ее глаза горят зеленым огнем, как у кошки. Катуанка пробежала вдоль гребня крыши, перемахнула через улицу и направилась к юношам. В ужасе все трое бросились, куда глаза глядят. Лишь бы подальше от убийцы. Попасться правителем или немым казалось предпочтительнее, чем принять смерть от рук женщины, которая только что убила их мастера. Дзянь оглянулся и увидел, что Катуанка бежит почти вровень с ними, перепрыгивая с крыши на крышу. Судя по тому, как быстро она их нагоняла, выбора у него, очевидно, не было. «Мы всего в трех кварталах от ближайшей караульни!» пропыхтел Саик. Он начал сдавать. «Мы не добежим!» — крикнул Дзянь. Катуанка уже почти настигла их. Синде замедлил шаг. «Вы оба бегите дальше, а я попробую ее задержать!» Прежде чем он успел остановиться, Дзянь схватил его за рукав. Синде попытался вырваться, но Дзянь решительно тащил старшего ученика за собой. Значит, Гуаньши с самого начала все знал. Это потрясло Дзяня. С самого рождения люди его боготворили. Он был предреченным героем, основой религии, спасителем своего народа. Дзянь никогда не сознавал, какая ответственность на нем лежит. Он принимал поклонение как данность, пока смерть не подошла близко. Люди, к которым он привязался, жертвовали собой, чтобы спасти его никчемную жизнь. Школа сгорела дотла, мастер Гуаньши погиб. Все это лежало тяжким грузом на душе Дзяня. Он и помыслить не мог о том, чтобы дополнительно обременить свою совесть. Они повернули на следующем перекрестке и увидели на границе квартала столб с вывеской – местную караульню. Юноши собрали остаток сил и бросились бежать, размахивая руками и вопя во всю глотку. Осталось совсем немного, и они уже привлекли внимание дозорного. «Помогите!» – кричал Дзянь. «Нас хотят убить!» «Разбудите капитана! Я приказываю! Немедленно!» Саик, казалось, обрел второе дыхание. Он вырвался вперед, едва увидел солдат. «Мой отец! Мой отец!» Это было последнее, что услышал Дзянь. Только что его башмаки стучали по булыжной мостовой, а сердце бешено колотилось в груди, и вот над головой мелькнула тень, и что-то крепко ухватило юношу за лодыжки. Дзянь покатился по земле, сбитый с ног, и мир вокруг завертелся. Он едва успел вскрикнуть, прежде чем стукнулся головой о мостовую. Перед глазами тут же поплыло, в ушах зашумело. Все болело так сильно, что боль уже не ощущалась. Он моргнул, глядя в пустоту. В воздух поднимался огромный клуб черного дыма, от которого щипало глаза. Левая сторона тела отнялась. Он едва чувствовал пальцы ног. Дзянь снова моргнул, и рядом появился Синде. Он пытался поднять его, беззвучно открывая и закрывая рот. Дзянь привалился к старшему ученику. Ноги у него безжизненно волоклись по земле. Прошла целая вечность, прежде чем он, наконец, пришел в себя. Как будто лопнул пузырь, и все чувства – зрение, слух, осязание разом ожили. Мир перестал плыть, и прямо перед собой Дзянь увидел Катуанку. Ее плащ трепетал на ветру, и на сей раз в руке она держала нечто вроде кнута. Похоже, Синде тоже неудачно приземлился. Однако он упорно пытался поставить Дзяня на ноги. Катуанка меж тем подошла ближе. «Синде, Геро!» — кричал Саик. «Беги, не останавливайся! Зови на помощь!» — крикнул Синде в ответ. Он задвинул Дзяня себе за спину и принял боевую стойку. «Не подходи!» Руки у него дрожали. Казалось, он вот-вот лишится чувств. «Мне достаточно одного», — ответила женщина. «Не мешай мне сдержать обещание, которое я дала твоему мастеру. Отойди!» Синде бросился на нее. Катуанка шевельнула рукой, и кнут ударил его по плечу, заставив пошатнуться. Затем он обвился вокруг пояса. От могучего рывка Синде взвился в воздух и со стуком ударился о стену. Затем Катуанка повернулась к Дзяню. «Вот мы и встретились, мальчик». «Я не тот, кем ты меня считаешь», — запинаясь, выговорил Дзянь. «Я тебе не нужен. Пророчество не сбылось». «Ты противоречишь сам себе», — негромко отозвалась женщина. «Прежние ошибки я не повторю». Она резко выбросила руку вперед, и кнут превратился в копье. Не будь Дзянь так напуган, он восхитился бы. Катуанка направила копье на него. «За моего хана и мой народ! За Незру и Катуа!» Дзянь живо представил, как острие пронзает его сердце. На сей раз он ничего не мог сделать. Ничего и не оставалось. Принять смерть от рук Катуанки было обидно. Он ждал от жизни большего. В голове Дзяня мелькнула мысль, которая, как ни странно, никогда не посещала его раньше. Что подумают люди, когда узнают, что он умер? Они будут скорбеть о павшем герое? Или в анналы истории он войдет лишь персонажем анекдотов? Дзянь подумал о небесном дворце, где провел большую часть жизни. каково там теперь без него? Дворец заброшен? Или наоборот, сделался светлым и веселым? Что сказали бы родители, узнав, что их сын, предреченный герой Тянь-Ди, воин пяти поднебесных, не только не сумел выполнить свое предназначение, но и умер, как крыса в сточной канаве? Они плакали бы, тосковали по нему. Или ощутили бы разочарование? Дзянь тупо уставился на острие, проткнувшее рубашку. Едва он успел почувствовать боль, как мир взорвался. Что-то силой хлестнуло его по лицу, и он распластался на спине. Дзянь издал возмущенный вопль. Уже второй раз за считанные секунды он получил по физиономии. Он сел и похлопал себя по груди, ища рану. Ничего не найдя, юноша поднял голову и замер. «Чудо! Это правда вы?» Линь Тайши стояла перед ним с обнаженным мечом, не сводя глаз Катуанки. Она презрительно улыбалась. «Я, кажется, говорила тебе, чтобы ты сидел тихо, глупый мальчишка», —